«Ну ты даешь», — сказал Слава, молодой конопатый фельдшер, подошедший с нашим отрядом, рассматривая черноту вокруг раны. «А что?» «А то, что спешить надо», — сказал он. «Если бы ты вчера с этим пришел, проблем бы не было. А сегодня...» «Что сегодня?» Уже не на шутку испугался я. «Говори нормально, а то все умный вид напускаешь, а по делу ни слова». «Змея тебя куснула, бородатая гадюка», — сказал он, направив длинный худой палец на мою рану. «Вот эта чернота — некроз тканей. У нее яд такой, вроде и не травит, и даже болит не сильно, а ты помаленьку разваливаться начинаешь. Неделю так проходишь, останешься без ноги, почернеет и начнет кусками отпадать, понял?» «Я никакой змеи не видел», — ушел я в отказ. «Я специально смотрел». «Она маленькая была», — ответил он, разглядывая рану в лупу. «Поэтому даже пасть получилось открыть не очень широко. В тебя всего один зуб пошел. И еще у нее яда было мало. Опять же потому, что маленькая. Была бы большая, ты бы сейчас тут не духарился, а скулил бы, глядя, как с тебя мясо отваливается». «А сейчас что делать?» — сполошился я. «Вот только такого счастья мне и не хватало. Одноногим инвалидом стать, даже предложение не сделав, на такое я точно не согласен». «В лазарет надо, как можно скорее», — сказал он. «Я тебе сыворотку вколю, но этого уже мало. Надо к хирургу и срочно резать. На коне держаться еще можешь?» «Да куда я денусь?» — более чем искренне сказал я, чувствуя, как с перепугу холодеет спина и немеет лицо. Вот только кусками отваливаться мне больше всего не хватало. Не могла какая-то нормальная змея хапнуть, чтобы все понятно было. Яд там высасывать и все такое. Так нет, бородатая какая-то, чтоб ей твари паскудной сдохнуть. Лошади Фомы и компания опять. Похоже, этим бандитам должен был погроб жизни благодарен. Не будь их, может, и Лейлу бы не обнаружили. И отсюда бы к месту боя я не дошел, пожалуй, а теперь так и вообще. Времени терять не стали. Возглавил нашу маленькую кавалькаду Василь. На вторую лошадь сам Слава взобрался. Ну и я опять уселся на лошадь Павла. На четвертой раненый Марьян поскакал, удерживая повод одной рукой и морщась от тряски. Вновь замелькали ветки над головой. Зачавкала красная глина под копытами. Кавалькада растянулась по дороге, все молчали. Тропа следовала за извилистым руслом кривухи, то приближаясь к нему, то теряясь в кустах. Но шум быстротекущей воды был слышен постоянно. Нога болела не сильно, фельдшер прав, так можно долго проходить, прежде чем поймешь, что дело труба. Надо же, вроде вот так, как булавкой уколола, а я уже по частям помирать начал. Лошадей не щадили, хоть и старались не загнать. Фельдшер явно торопился доставить меня в устье реки, где должно было встать на якорь второе дежурное судно, где как раз и оборудован лазарет, на который теперь у меня вся надежда. Шелестела листва над головой, глухо топали копыта, шумно дышала лошадь подо мной. На привале Слава в очередной раз осмотрел место укуса, поморщился, но сказал, что пока терпимо, должны успеть, чем обнадежил. Затем опять скачка, вновь короткий привал и опять скачка. В конце концов, взмыленных лошадей вынесло на берег, на то самое место, с которого мы высматривали турецкую яхту. Василь отчаянно засвистел в свисток. С борта сразу отвалила лодка с двумя матросами на веслах. Обратно они гребли так, что весла скрипели и гнулись. Трап, чья-то протянутая рука, деревянный стол подо мной, а сверху застекленный потолок, через который льется яркий солнечный свет, влажная тряпка, упавшая на лицо и закрывшая рот и нос, и чей-то голос. «Дыши глубоко. Все будет хорошо». Все. Темнота. Не знаю, сколько меня штопали, но очнулся я от свежего ветерка и звука негромко плещущейся у борта воды. Огляделся. Я на палубе. В рубахе, но без штанов. Нога туго перемотана белоснежным бинтом. «Очнулся?» – послышался голос Василия. «Вроде бы», — обернулся я к нему. «Слава, где?» «К отряду отбыл», — кивнул он в сторону берега. «А с тобой все нормально будет», — сказали. «Лишнее отрезали, нужное стянули. Шрам только будет», — говорят. «Ну и дураком тебя назвали, не обессудь». «Чего это?» — не очень искренне возмутился я, потому как думал о себе примерно то же. «Сразу надо было в город, как черноту увидел», — ответил он, поднимаясь с палубы и пересаживаясь на канатный ящик. «Такое только от укуса бородатой бывает. Даже дети знают. Видать, тебе и вправду сильно память отшибла». «Да не было у нас бородатых гадюк, как мне кажется. — изобразил я работу мысли на лице. «Ну вот и познакомился», — усмехнулся Василь. «Ты мне вот что скажи», — начал я, попутно подтянув к себе ранец и вытащив из него штаны. «С племенем что?» «С племенем?» — переспросил он. «С племенем все хорошо. Нет больше племени». «Как нет?» — удивился я. «Я же сам видел, что как мужиков постреляли, остальные начали падать и пощады просить». «Ну да, начали», — кивнул Василь. «Баб молодых и детей сейчас соберут, отгонят в новую факторию. Там всех осмотрят и по дальним островам развезут. Всех в разные места. Детишек, какие не порченные еще, сразу в школу. Вообще в степь еще сколько-то негров смылось. Но немного. Там их тоже хорошо прижали. Угрозы не будет больше, это точно. Пока дороги безопасны будут». «А кто постарше?» «Прогонят. Толку-то с них?» — махнул он рукой. «Пусть живут, как хотят. Угрозы уже нет. Племя вымерло». «А выживут?» «Не знаю», — равнодушно ответил Василь. «Если жить будут тихо, то, может, и выживут, но вряд ли. Туда другие племена придут наверняка. Добьют всех». «Так, а вот и суровая действительность. К этому тоже привыкать надо. Как я понимаю, век гуманизма здесь пока точно не наступал. Пока сплошной практицизм. С другой стороны, грабили и убивали их мужчины в пользу своего племени, и все племя этим пользовалось. А теперь все племя и отвечает. Вопрос решен радикально, зато наверняка. Гуманизмом здесь и не пахнет, а пахнет коллективной ответственностью. Людей диких, тех, о которых преподобный Савва сказал. Но что делать с теми, кто далек от дома нашего закона и кто презирает его? Теми, кто руководствуется простым инстинктом – «Хочу, дай, не дашь, украду, не могу украсть, убью и возьму». На них ведь таких простых, только простые меры и действуют. Вот такие, как сегодня. Или как взять всех и выселить. По крайней мере, в те времена, когда власти умели поступать так, проблемы решались. А потом они только заметались под ковер или накапливались, но не решались никогда. И ты узнаешь, что вроде ты и у себя дома – но уже ни разу в нем не хозяин из-за пригретых, таких вот наивно вороватых, маленьких, но страсть каких гордых народов, скорее даже племен, которых почему-то нельзя обижать. Я глянул за борт, смотрелся в голубую поверхность моря под голубым небом. Как-то чисто все здесь выглядит. И все грани видны, не сливаются с грязью. Интересно, мне купаться когда можно будет? «Купаться всегда можно, я думаю», — сказал Василь. «Морская вода раны целит. Это даже дети знают».